Я поддержала мамулю. Правильно, больше не удаляйся. Если не ошибаюсь, Тереза с отцом поднимались как раз за этой экскурсией. Но, наверное, немного пережидают, чтобы не идти в толпе, и тоже сейчас сойдут. Мы втроем не спускали глаз с лестницы. Но каменные ступеньки оставались пустыми. «А ты не ошиблась?» – спросила Люцина. «Кажется, они ушли со следующей экскурсии. И какой смысл мне тут сидеть? Я бы пока погуляла. Так сейчас они обязательно спустятся», – ответила я, пытаясь обвязать собранный букет стеблями травы. «Ведь уже скоро стемнеет. Должны вернуться. А потом придется искать тебя. А они будут жутко голодными, а тебя нигде не найдешь». «Да что ты! Но наверняка они там перекусили на турбазе. Это мы из-за них жутко голодные. Ладно, я не пойду в лес, а погуляю тут, с краю». Мамуля вдруг стала проявлять беспокойство. «Послушайте, а не заблудились ли они? Там ведь так легко заблудиться». «Еще бы», — подхватила Люцина. «И медведь их съел». «Да-да, на ужин», — дополнила я. «Ну что за глупые шутки? Они ведь и в самом деле могли заблудиться». «Ну, вряд ли они рискнули бродить по горам без проводника», — успокоила я мамулю. Люцина опять направилась к лесу, но на полпути остановилась и громко позвала меня. «Смотри, не эти ли сорняки ты ищешь?» Я поспешила к тетке. Она же конспиративным шепотом произнесла: «Делай вид, что рассматриваешь цветочки, и слушай. Как мы не подумали о том, что Терезу сопровождает отец?» Ноги подо мной подкосились, и я присела над каким-то чертополохом. «Боже, и в самом деле», — простонала я, делая вид, что копаюсь в траве. Конец третьей дорожки первой кассеты. Отцу проводники в голову не придет. Тереза тоже, ведь она ничего не знает ни о горах, ни о наших правилах. Наверняка они пошли сами по себе и, как пить дать, заблудились. Ну, единственная надежда, там знают, что среди туристов попадаются всякие и присматривают за ненормальными, произнесла Люцина без особой надежды в голосе. «Я слышала, ходить в одиночку там не разрешается. Таких отлавливают и силой навязывают проводников». «О чем это вы там шепчетесь?» — нервно поинтересовалась мамуля. «Знаете, я уже всерьез начинаю волноваться, не случилось ли чего?» Мы переглянулись, не зная, на что решиться. «Позволить ей волноваться, чтобы на всякий случай подготовить к худшему, или успокоить, подвергая в будущем возможному потрясению?» А решились на компромиссный вариант. «Случится уж наверняка ничего не случилось», — ответила я, отрываясь от чертополоха. «Если бы что-то случилось, тут бы уже летал вертолет. Санитарный. Гремит он отчаянно, и прозевать его мы не могли. А вот заблудиться они с отцом могли запросто. Может, и ходят, ищут дорогу. Ну, надеюсь, сообразят забраться на триангуляционную вышку. Оттуда хорошо просматривается дорога к турбазе, а сама когда-то именно оттуда ее и высмотрела. Тоже заблудилась. И, как видишь, ничего со мной не случилось». Мои успокаивающие аргументы заставили мамулю забыть о печени и вскочить с матраса. «Боже милостивый, заблудились. Наверняка заблудились. Могли же в какое-нибудь ущелье провалиться. Нет, твой отец специально что-нибудь этакое выкинет, уж я его знаю, чтобы со свету меня сжить». «И как долго бедняге это не удается?» — философски заметила Люцина. Неумолимо надвигалась темнота. «Вот уже и 6 часов. Значит, Тереза с отцом провели наверху уже больше 4 часов». Беспокойство охватывало меня все сильнее. «Но ведь могло быть и так», — успокаивала я себя. «Отец и Тереза поднялись по каменным ступенькам, а ведь их более 600. Устали и пошли не на экскурсию, а на чашку чаю на турбазе. Потом отдохну, присоединились к какой-нибудь группе и пошли с ней по маршруту».